чистый как видение и необразованный, будет существовать помимо смертельных к нему дополнений. Боб Дилан. Тарантул. Рыжий. Опрокидывает ведро с мыльной водой. Лязг, хлюп и пенные реки растекаются по полу. Для меня зеленые, для остальных, наверное, серые. Не успевшие удрать сгрудились на подоконниках и с ужасом таращатся. Второе ведро. Реки получают подкрепление, и на полу уже озеро. Я бы, правда, в нем плавать не стал. Одни плевки чего стоят, хотя их как раз не видать, слились с мыльной пеной. Зато окурки и всякая недогрызенная дрянь на плаву неприятно меняет очертания. «Лодку бы сюда!» — пищит с подоконника белобрюх, опасно свешиваясь. «Поплавать, поплавать, лодку и весла!» Кто-то скидывает его вниз, и общей мокрости становится больше на одного крысенка. Микроб и мартышка с кислыми рожами гонят перед собой две швабры с нанизанными тряпками. Брызги, конечно, летят, и они с ужасом глядят на свои блестящие сапожки, как будто весь месяц не ходили по всему этому же самому, только без воды. Швабры доезжают до стен, разворачиваются и едут обратно. Размазывание грязи, если честно. Проку почти никакого, но если хотя бы этого иногда не делать, страшно думать, что со всеми нами станет. Габи ехидно из пирохета топчется в дверях, одетые якобы для уборки. Ехидно даже держит щетку. Двумя коготками, как букет орхидей. Осматриваю спальню. Почти пусто, если не считать зрителей. Все, что можно было утащить, утащили. Хватаю дрейфующий поблизости спальник и волоку его в ванную. Он извергает потоки воды, и девы с визгом разбегаются. Еще бы им не разбежаться. Это общий трахальный мешок. Что у него внутри творится, лучше не представлять. Я в него и под дулом пистолета бы не полез. Опускаю текучее чудовище в ванну, отвинчиваю оба крана и дергаю змейку. Ее, естественно, заклинило. Дергаю сильнее. Ложусь и сдохни на месте, это называется. Оставляю мешок истекать кровью, ибо быстрее сматываюсь. В спальне мини-митинг посреди обмелевшего озера. Оплакивают исчезновение заветного мешка. «Где мы теперь будем сношаться, братья и сестры?» Глядят не то чтобы дружелюбно. «Ты его выкинул! Как же мы теперь?» Белобрюх полощет в ведре свои кеды. Ему мешок абсолютно не интересен. «Ну так мы твой возьмем», — говорит гибрид деловито. «Твой еще просторнее. Потому что старый ведь ты намочил, и теперь он не скоро высохнет». Я показываю ему, как, где и при каких обстоятельствах он дотронется до моего спальника. «Ну так я тебя порежу нафиг!» — вопит гибрид. — Ночью порежу, как колбасу. Вот прямо сегодня, слыхал ты? Я от него и не такой слыхал. Режет он только стены и мебель, так что на его вопли давно никто не реагирует. «Уборка что-то стоит», — говорю я. Гибрид роется в карманах с несчастным видом. Опять потерял бритву, надо думать. Вечная история. Логи с ненавистью выжимают тряпки. Полуголый викинг драет стол, поплевывая на него за неимением других моющих средств. Закрываю глаза и... Видение. Это же спальня, но чистая, как в первый день, что мы сюда вошли. Белоснежные стены, сверкающие оконные стекла, никаких мешков, никаких крыс, даже ни одного плеера. Могильник, одним словом. Родное, любимое место. Только без пауков. Встряхиваюсь, хватаю свободную швабру и бегу в дальний угол. Тру и тру, пока в глазах не темнеет. На полу появляется небольшое светлое пятно, и только. А спина уже воет, протестуя. Приходится сесть на пол. Пошлепывает белобрюх, весь из себя такой милый ребенок. «Тебе помочь? Можно?» «Давай», — хриплю. «Помогай. А то что-то не видно результатов». «В этом вот месте немножечко видно», — уверяет он меня и берется за швабру. Сам не намного толще, чем ее черенок. Я гляжу, как он старается, потом на логов, которые делают вид, что стараются тоже, потом на проплывающий мимо презерватив. Кто-то долил еще воды, хотя сказано было, что больше двух ведер нельзя, может просочиться на первый. Ладно бы они еще все сразу сушили, а то только гоняют воды от стенки к стенке. И кто-то опять сожрал алоэ. Подарок стервятника. Один корешок торчит. Беру горшок, рассматриваю, и гибрид сразу начинает чистить ногти, фальшиво насвистывая. Мало я встречал в своей жизни людей, которые жрут все подряд и только здоровеют. Один из них — гибрид. Подозреваю, что по ночам он и нас обгладывает потихоньку, так что мы не замечаем. Уж зубную-то пасту точно истребляет он, больше некому. Примериваюсь, якобы сейчас брошу в него горшок, он приседает и верещит. Микроб с мартышкой ноют. «Ну нет же, рыжий, мы же убираем!» Послушав их, кто другой, может, и поверил бы, что это так. «Ладно», — говорю, — «убирайте дальше». И убредаю на свежий воздух. Перекурить и передохнуть, хотя, знаю, что зря. Дверь еще не закроется, они уже все побросают и побегут проверять свой бесценный мешок. Не расползся ли он? В коридоре четверо бездомных крысят сидят у порога, как бедные сиротки в зимнюю ночь. «А когда все это закончится?» «Когда можно будет вернуться?» «Почему так долго?» «Терпение, рыжий, терпение», — говорю сам себе погромче, и это их ненадолго затыкает. Воспользовавшись паузой, сбегаю в кофейник. Хотя это ничего не гарантирует. Захотят припрутся и туда. Был бы я их отцом, давно бы всех передушил. Сплошное нытье и прыщи. Такое, кого хочешь, сведет с ума. В кофейнике девичник. Шестеро ходячих. Заняли всю стойку и общаются. Три девы только-только с уборки. Рабочий пот на лбах еще не обсох. Говорят, судя по приглушенным вскрикам, о важном. Обтянутые блестящими шортами зады покачиваются, как хвосты у нервничающих кошек. Кроме них, народу всего ничего. Мертвец с книжкой, и Соня дремлет в коляске. «Греби сюда!» — кричит мне мертвец. «Шевели ластами, я для тебя место держу!» Свободных мест навалом, так что у него это чисто по привычке кричится. Подхожу и сажусь рядом, и сразу же все девицы оборачиваются и замолкают с нехорошим блеском в глазах. Как будто только меня и ждали. Мертвец вертит головой, не понимая, в чем дело. Холодная пауза на 2 минуты, потом как выстрел стук стакана о стойку. «Вот так вот», — громко сообщает Габи. «Загубленная я теперь навеки. Из-за этого ублюдка». Я хотел что-нибудь выпить, но под их взглядами передумываю. Запросто можно поперхнуться. «Что такое?» — спрашиваю, потому что по всему выходит, что ублюдок — это я. «Он еще спрашивает!» — гудят голоса поддержки, а длинная сваливается со стойки и ковыляет ко мне, чудом не сваливаясь с каблуков. «Скотина!» — выцеживает сквозь помаду. «Беременная я, вот чего!» Даже локатор проснулся. Цирк, одним словом. А мне вообще-то и в крысюшнике хватает истерик без поводов. «Ладно, ясно, а я тут при чем?» «При чем?» — со свистом переспрашивает Габи. «Может, еще скажешь, что это не твои крысы поганые постарались? Не ты сам, кобель недобитый?» «Давай-ка, катись отсюда», — советую я, чуя, что выкатываться, скорее всего, придется мне самому. И встаю. Не драться же с ней. «Нет, ты не смоешься!» — вопит Габи, подскакивает и отвешивает мне затрещину. Такую полновесную, что у меня чуть голова не отваливается. Еле успеваю поймать маскировочные очки. Девицы за стойкой радостно гудят. Я возвращаю пощечину, прежде чем понимаю, что ради чего-то такого все и затевалось. Габи запрокидывает башку и визжит пронзительнее, чем впивающиеся в стену сверло электродрели. Девы подхватывают этот ведьминский вой и отпадают от стойки, одна, вторая, третья, как перезрелые поганки. Вот только поганки после этого не кинулись бы на меня. Вскакиваю и заслоняюсь от них столом. Пара каблуков с лету врезаются в него. Азартно сопя и толкаясь, девы пытаются преодолеть преграду, здорово при этом друг другу мешая. Локатор на заднем плане быстро правит к выходу, с высунутым от спешки языком, очень стараясь стать невидимым. Ехидно карабкается на стол, остальные ее стаскивают. Все под непрекращающийся ультразвуковой визг. С ума можно сойти. В какой-то момент я начинаю ощущать себя самой настоящей крысой, которая вот-вот переломит хребет каблучками, а потом, не переставая визжать, размажет по паркету. За что? Да ни за что. Главное, это будет очень больно. Стол врезается мне в живот и едет вперед, оттесняя к стенке. Задвигают в угол. Упираюсь в стену задом и торможу его. В этот момент меня хватают за волосы и чуть не отрывают голову от шеи. Теперь уже я тоже повизгиваю. «Да вы что, сдурели?» Это мертвец. Совершенно напрасно подавший голос, потому что меня загораживает стол, а его нет. И ему сразу показывает, в чем тут разница. Я спасаю свой скальп ценой клока волос, а мертвец ошалело отбивается от пинающих ног рвущих когтей, пока не оказывается на полу. Выскакиваю из своего загона и бегу к нему. В любой другой ситуации я бы не побежал, потому что мертвец не тот, кто нуждается в чьей-то помощи. Его иногда даже скорпионом называют, потому что на вид он такой же прозрачный, а во всем остальном настолько же безобидный. Но сейчас я не уверен ни в чем. Кажется, все-таки скорее девицы убьют его, чем наоборот. В кофейнике уже уйма народу, и кто-то подоспел к ним раньше меня. Это хорошо, потому что мой забег прерывается на полпути, вцепившийся мне в лицо ехидный. Дальше трудно понять, кто кого мордует и за что. Сплошное месиво из тел, переворачиваются какие-то коляски и столы. Девчачий визг достигает невиданных высот, и как апофеоз врываются шериф с черным Ральфом. Чего и следовало ожидать. Удивляет только, что бардак на этом не заканчивается. Наверное, это от того, что девам, по большому счету, наплевать на наших воспитателей. Своих старух они побаиваются, а про наших стариков точно знают, что, во-первых, те их и пальцем не тронут, а во-вторых, не устроят им холеру задним числом. Так что дрыготня продолжается, правда, недолго. Потому что вскоре появляются и девчачьи укротительницы. Последние 2-3 минуты я в ней не участвую. Сижу под стойкой, пытаясь понять, что за неприятный хруст раздался, когда кто-то наступил мне на руку. И почему в ушах шумит, а предметы вокруг раздваиваются. «Эй, рыжий, ты в порядке?» Меня легонько встряхивают. Я смотрю на рыжую, пока два ее очень розовых лица не сливаются в одно, и тогда отвечаю, что да, в порядке, хотя и не совсем. Кофейник выслан телами и осколками. Тела все еще живые, во всяком случае шевелятся, а мир вокруг необычно яркий и красивый. Я не сразу понимаю, что это от того, что я смотрю не сквозь зеленые очки. Искать их даже не имеет смысла. Микроб скулит посреди комнаты, придерживая челюсть. Конь пытается его поднять. На третьей попытке к нему приходит помощь в лице москита, и две черноспинные фигуры торжественно выводят третью под локти. Братство логов... Трогательное зрелище. «Они все скоты! Скоты! Нелюди!» Рептилия крестная уводит коляску с рыдающей бедуинкой, на ходу выдирая у нее из ручонок что-то вроде кистеня. «Ну вот при чем здесь бедуинка? Ее-то кто обидел?» «Что случилось?» — нетерпеливо спрашивает рыжая. «Ты объяснишь или нет?» «Кто бы мне что-то объяснил? Я бы такому умнику подарил свой любимый вентилятор». Стою, ощупывая действующей рукой корсет, не треснул ли, а его нет и в помине. Я холодею, вспомнив, что не ношу его уже 2 недели с лишним, то есть все это время я тут пропрыгал с незащищенным хребтом. От этой мысли мне делается совсем худо. «Эй-эй!» — пугается рыжая. «Ты чего это, в обморок падаешь?» «Нет, это у меня так душа в пятки уходит. Зримо». Шакал табаки раскладывает вокруг себя клочки разномастных волос, как старичок-индеец, разжившийся кучей свеженьких скальпов. Тихо напевает. Жуткая сценка. Рука распухла и адски болит. Пробую пошевелить пальцами и тут же понимаю, что не стоило. Кого-то в этой свалке вырвало. Частично на меня. «Пошли, помогу тебе отмыться». Рыжая берет меня за чистый рукав, направляя к двери. Мы перебираемся через завалы перевернутых столов, стульев и разбитых абажуров. Лорд, с ногами сидящий на стойке, хмуро кивает мне. Кажется, здесь побывали все. И все не зеленые. От этого просто устаешь. В душевой кабинке, с недавних пор терпеть их не могу, пробую объяснить рыжей, что произошло. Без особого успеха, потому что и сам ничего не понимаю. Она слушает, намыливая мне голову, так что я ее не вижу и реакции на свой рассказ отслеживать не могу. «Габи не выдумывает про беременность?» «Почем я знаю? Если беременные ведут себя как психи, наверное, нет». Ее ежевичные глаза словно в слезах от того, что я смотрю на них сквозь воду. «А остальные?» Они просто сразу же подключились, как будто так и было задумано. Она сует под струю мою майку, встряхивает, и на кафель падает бритва в футлярчике. Рыжая подбирает ее и держит на ладони, рассматривая. «Слушай, а если бы это были парни, ты бы достал ее?» «Наверное. Откуда мне знать? Таскаешь их на себе с утра до ночи, а когда надо, вечно забываешь достать. Вот мертвецу тому и доставать не понадобилось бы. У него и бритва всегда в руке. Не знаю, каким образом». «Что же вы ими не воспользовались? Ни ты, ни он?» Я убираю с глаз волосы, чтобы лучше видеть ее, когда она говорит такие вещи. «Имеешь в виду попугать? Они бы все равно не поверили». За пределами кабинки шериф ревом скликает всех «Участников цирка! на могильный прочес. «Я хочу, чтобы ты понял». Рыжая полощет под душем мою майку. Ее собственная уже настолько же мокрая, и шорты тоже. «Что они могли убить вас? Запросто!» Договорив, в первый раз смотрит мне в глаза. «Этого не случилось не потому, что они вас пожалели». «Ну, это я как раз понял. Только не понял, за что». «И не поймешь». Я держу пострадавшую руку на весу подальше от себя и от стен. Приходится все время следить, как бы чего не задеть. Это мешает мне сосредоточиться на нашем разговоре. Это и голос шерифа, топающего по умывальной и стучащего в кабинке. Рыжая не совсем права. Что-то я понял там в кофейнике, только сейчас мне трудно поймать свое понимание. Это бывает довольно часто. Знание сидит в тебе, а ты его не замечаешь, пока как следует не встряхнет. И тогда понимаешь, что ждал чего-то такого уже давно. Но почему? Все равно не узнаешь. И занудно вертится в голове, что новый закон, наверное, никогда бы не приняли без моего участия. Хотя это как раз абсолютно не имеет значения. Дверца отъезжает, пропуская голову викинга. «Всем велели бежать в могильник», — докладывает он, и расплывается в похабной усмешке. «Я не помешал?» Рыжая решает проводить меня до могильника. В коридоре тише благодать. Тащимся, расцвечивая путь лужами, большими и малыми. Рыжая выжила майку перед тем, как напялить ее на меня, но с подола опять капает, и с каждой штанины струятся ручьи, и кеды смачно почавкивают. Первый раз я в таком виде средь бела дня, водяной, да и только, да и рыжая не лучше. «Как ты думаешь, что сейчас творится в могильнике?» Спрашиваю, предвкушая наше с рыжей там появление. «И не надейся, что я туда пойду». Меня тормозят и слегка отжимают с краев. «Ненавижу такого рода акции», — сообщает рыжая, поднимаясь с корточек. «Что же ты меня не переодела? И как ты в таком случае уживаешься с шакалом? Видала его с коллекцией выдранных волос? Только не говори, что живешь не с ним. Где любой из них, там и он». Она не отвечает. Не любит говорить со мной о четвертой. Не знаю, от чего это так, но не любит и все. Малиновая майка мало что течет, так еще и красится. Под ней я весь в разводах цвета зари или павианьей задницы. Ассоциативное мышление у меня развито, поэтому сначала представляю себя, истекающего кровью, а потом Соломона, что всегда следует одно за другим. Свою нелегальную подвальную крысу. Толстые дрожащие щеки, затравленный взгляд и это его поганая астма. Полторы свечки до послезавтра, фонарик, куча газет. Хорошо, что я отнес ему ночью пожрать, может, их хватит на сегодня. Спускаться в подвал с поврежденной рукой я не намерен, вот уж нет. И пусть мне не рассказывают о крысах и их повадках. Держал я настоящую крысу. Не из белых, а самую, что ни на есть, доподлинно серую. С ней можно было спать ложиться. Кормить с рук и все. Никаких подвохов. Но человек — совсем другое дело. Корми, не корми, а близко не подходи. Тем более, если не здоров. Зачем же мне это было нужно? Жалостливый я или глупый? Приятно, когда самый страшный враг во всем от тебя зависит, живет как настоящий грызун и света белого не видит. Вот, наверное, ответ. Мне это просто нравится. «Ты чего помутнел?» — спрашивает рыжая. «Только что был веселее». «Думаю о своем моральном облике». Она кивает. Не ободряющего словечка. «Согласна, что есть от чего мутиться?» «Наверное, так. Лучше не спрашивать, потому что врать не станет». «Заслужить твое уважение — главное для меня». Никогда я ей этого не скажу. Такое не принято говорить вслух. Пусть хоть трижды сестре. Я и без того слишком многое ей говорю. Она знает про меня почти все, а я про нее почти ничего. Потому что про свои дела она молчит. С тех пор, как пыталась отучить меня хныкать, когда больно, когда так и не отучила окончательно. В нашем тандеме она старшая, а старшие сестры вытирают, конечно, младшим братьям носы, но плакать в жилетку бегут к кому-то другому. Это невозможно, бесит, а поделать ничего нельзя. Она со мной нянчилась, значит, я для нее подросший младенец. Мой месяц старшинства по календарю — пустой звук. Диктат, если вдуматься. И я, наверное, никогда не узнаю, плачет ли она в жилетку лорду. Мне бы хотелось, чтобы у нее была такая жилетка для плача, надетая на чье-то тело. Хотелось бы знать, что лорд для нее не еще одно дитятко. но про них мне знать не положено. А то вдруг затопаю в приступе ревности и начну, поскуливая, хватать ее за шорты. Или что там она себе представляет. Не дай бог узнать. Я пошла. А ты не садись в могильные кресла, если не хочешь получить от пауков по шее. Поворачиваются и уходят. Мокрая, как искупанная белка. А я кричу ей вслед. «Будет сделано, шеф!» И заскакиваю в могильную дверь. Пауки крыс не выносят ни в каком виде, особенно мокрых и в больших количествах. Поэтому обрабатывают нас первыми и очень оперативно. Шериф чертыхается и слепит всех своим золотым клыком. Я ухожу, унося загипсованную руку и ворох колес в кармане, чуя, что мне полегчало уже и без них. Я один такой в доме, кому от могильника на душе веселее. Знаю, что извращение, а поделать ничего не могу. Да и не хочу, наверное. Я здесь вырос, только что не родился. Так что всякие высокие слова про родину, «благослови наш теплый хлев» и все такое прочее, меня переводятся скорее на могильник, чем на дом в целом. Я в него, конечно, не рвусь, но при случае обязательно сбегаю. И заживает на мне здесь все, как на кошке, потому что я этого места не боюсь и не схожу с ума, как некоторые, от пребывания в нем. По идее, должно быть наоборот, ведь никого в могильнике столько не кромсали, сколько меня. Но в природе вообще все странно устроено, и логики никакой ни в чем на самом деле нет. Я не знаю, кто остался долечиваться из чужих, из моих оставляют только гибрида. Меня и мертвеца отпускают сразу. Наверное, из-за нашей с ним славы неунывающих покойников, которым в могилах не лежится. Хорошо быть неординарной личностью. Мы уединяемся в общем сральнике и сверяем нашу добычу. И у него, и у меня порядочная горсть колес не каждому послеоперационному столько отсыпят. «Держись», — говорю мертвецу, — «тут целое состояние, если по пустякам не тратить». «А у меня ничего не болит», — сообщает он, — «как ни странно». «Мне завидно, потому что у меня как раз болит, и сильно болит, и неизвестно, получится удержаться или нет». «Удивляюсь, как ты ничего там не спер?» — говорит мертвец. «Хотя да, у тебя же рука не действует». Я молчу, потому что приметил кое-что неприятное. Затаившийся под одним из умывальников пакет фирмы «Феникс». Забился под сливную трубу и думает, наверное, что его там не видно, как будто этот ядовито-синий цвет может с чем-то слиться. Гнусные скомканные мешки преследуют меня повсюду. Не знаю звука отвратительнее, чем шорох катящегося за тобой по пятам пакета, который якобы гонит ветер. Черт из два, ветер тут вообще ни при чем. Конечно, там, где он есть, они ведут себя наглее, но иногда нападают и в абсолютно безветренных зонах. После того, как во дворе один особо липкий и пыльный экземпляр спикировал откуда-то сверху прямо мне на лицо и разлегся там, полуприлипнув в виде карнавальной маски, я стал очень нервным на этот счет. Любимое место сбора у них под крыльцом. Там они обычно шебурша гоняются друг за другом кругами, как перекати поле, и там же устраивают засады, потому что выходящий на крыльцо меньше всего ожидает, что из-за перил вылетит пакет, норовящий прилипнуть к любой открытой части тела. Они избиты и не успокаиваются. Единственный способ борьбы — придавить их камнем, что не так-то просто, ведь они улетают очень резво, а дотрагивается до них противно. Сине-белые фениксы, которыми заполонен весь дом и его окрестности, потому что эта фирма — основной поставщик всякого дерьма вроде зубной пасты, кремов и туалетной воды, особенно коварны. Я уже научился отличать их по шелесту, он почему-то громче, чем у других пакетов. Поэтому, завидев одного из них, спрятавшегося под раковиной, я настораживаюсь и сразу перестаю слышать бормотание мертвеца. «Черт», — говорит мертвец, проследив мой взгляд, — «враг не дремлет, да?» Молча киваю. Как раз в этот момент пакет делает неуловимый выпад и замирает, сообразив, что переоценил свои возможности. Мы с мертвецом шарахаемся. «Погоди», — шепчет мертвец, хватая стоящую у двери швабру. «Не нервничай, сейчас я с ним разберусь», — и, сгорбившись на цыпочках, ковыляет к мойке. Пакет остается неподвижен. Мертвец крадется, как заправский индеец с копьем, крадется и крадется, потом бросается вперед и пригвождает пакет швабры к полу. Раздается отчаянный хрусткий шелест. Я отворачиваюсь. «Все», — говорит мертвец, — «ему кранты», — и поднимает швабру с нанизанным на нее лоскутом феникса. Мы поджигаем его, спускаем пепел в унитаз и трижды сливаем воду. Потом с облегчением закуриваем. «Спасибо», — говорю мертвецу. «Век буду помнить, что ты для меня сделал». «О чем разговор?» — отмахивается он. «Я и сам их терпеть не могу. Особенно тех, что по ночам летают». Всосавшись в сигарету, он съезжает по стене, становясь еще зеленее. «Очки здесь ни при чем, да их на мне и нет. Просто у мертвеца такой цвет кожи, не рекламный. И от каждой ерунды меняется в худшую сторону. Например, от курения. Его давно предупредили, что он помрет от первой же затяжки. С тех пор он экспериментирует ежедневно, и все бесится, что его надули. Хотя у меня с ним уговор. В тот день, когда я приду к нему во сне, он бросает курить. Но тогда-то уже будет поздно, так что все это только слова для успокоения нервов. Есть у меня такая странная привычка – навещать во сне будущих покойников. Я прихожу к ним, когда они спят, сажусь на кровать и ничего особенного не делаю, но они потом очень скоро помирают. Не люблю об этом распространяться. Не то совсем житья не станет от всяких психов, и без того еле отделался от старой клички. Утешаюсь тем, что бывают у людей привычки и похуже. «Куда намылился?» — сонно спрашивает мертвец. «К стервятнику. Выпрошу какую-нибудь зелень для гибрида, пусть жрет в свое удовольствие. Больных полагается навещать с подарками». «О!» — бледнеет мертвец. «Добрые дела, свят-свят. А пауки ему скажут: кушай, деточка, кушайся, набирайся сил. Красота!» Трясет синими патлами в косичках и дрыгается от смеха. Как уйдут, точно заснет прямо на кафеле. Ему это тоже вредно, поэтому он не упускает случая. Я выбираюсь в мир. Внесу перед собой гипс, как поднос с собственной костью. Красивый молодой человек, и с каждым днем все краше. Прыщ на правой щеке приходится скрести левой рукой. На подошвах подсохших кедов образовались какие-то корочки, царапающие ступни. Заглядываю по пути в крысятник. Лучше бы я этого не делал. Совсем позабыл про уборку, а она вот она, вернее ее следы. Вся спальня в мокрой слякоти, и мусор там же, где был, только подмокший, то есть еще противнее. Ящик-стол посередине, кверху дном, влипший во все вышеупомянутое, и в целом пахнет почему-то блевотиной, хотя блевалась вовсе не тут. Крыс ни одной не видать, только белобрюх, насвистывая, вымывает на полу губкой участок размером с футбольный мяч. На этом пятачке даже просматривается паркет. «Молодец!» — говорю, чтобы поощрить такое старание, но тут же понимаю, что он в наушниках и ни хрена не слышит. Чего ради, спрашивается, я затеял эту уборку? Ясно же было, что от них один вред.